Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 8. Лудильщиков сидел у окна и с большим интересом наблюдал, как баронесса по улице удалялась. Следующие встречным курсом мужчины раскланивались с ней самым почтительным образом, а она одаривала их прелестнейшими улыбками. Одним словом, женщина, а не пора ли вам, сударь, перерыв произвести в вашем праздном времяпрепровождении? Мысль сию Ваня словно услышал в своей голове, и звучала она вполне иронически. Конечно, вздохнул он, похоже, некто, кто судьбой его распоряжается, вовсе не предполагает дать графу Лудильщикову спокойного отдыха, то землетрясение пошлет, то и вовсе в узилище определит. Как-то подустал я от подобного отдыха, вздохнул наш герой и решил чем-нибудь таким заняться, что и привычно бы было, и от людей подальше. И надумал он отправиться в свой домен. Вот уж там его не побеспокоит, а он там над задачами новыми поколдует. Лудильщиков посмотрел на загадочную шкатулку, перед ним на столе стоящую, и попросил у официанта приготовить ему с собой пару круассанов. И вот он, домен. За последнее время Ваня вполне обжился в этом странном растущем пространстве. Он неплохо продвинулся в освоении навыков магического строительства, хотя в работах участвовали и Родион, и дети с Игорем. Иван окинул взором ряд складов и ангаров, как заваленных добычей, большая часть польских трофеев именно тут обреталась, так и пустых, на вырост. Вот не спеша, уже почти 7 месяцев, монтируется система консервации, позволяющая без проблем заготавливать большие объемы тел магических животных. Есть и жилая зона, и большой укрепленный и максимально экранированный коридор, через который Иван в свое время людей в Варшаву переносил. Еще присутствуют лаборатории, малый ритуальный зал и прочие полезные в работе помещения. Иван впервые оценил получившееся нагромождение помещений, тут явно руки профессионального архитектора не хватает. Но нынче не об архитекторе речь. Сейчас Иван сразу направился в лабораторный комплекс. Там его ожидала приблудная кошка. Животное оказалось в целом здорово, хоть и имело ряд хронических заболеваний и усугубившиеся на фоне беременности истощение. Для целителя Ваниного уровня, мелочи, с ними он управился минут за 15. При том, что подошел к вопросу крайне дотошно. Ну, а теперь давай договариваться. Как это ни странно казалось, но перед преобразованием котят Иван планировал получить согласие от их матери. И тут не столько в благородстве дело, при наличии подобного согласия часть энергетических манипуляций и воздействий на души еще нерожденных детенышей протекать будет гораздо легче. С кошкой, что оказалось откликается на имя Тучка и когда-то, до смерти хозяев, была вполне себе домашним питомцем, договориться оказалось несложно. Стоило Ивану только через ментальную связь донести, что он готов заботиться о ней и ее потомстве, так она сразу стала на все согласная. Разве что, когда Лудильщиков обмолвился, что будет давать каждый день рыбку, Мурка задумалась и решительно потребовала 2 рыбки. На сем, собственно, переговоры и закончились. Иван снова погрузил Серую в сон, сосредоточившись на процессе изменения ее деток. Благодаря собачьему опыту на всю операцию нашему герою понадобились лишь несколько часов. Подготовка матери, изменение тел котят, закрепление этих изменений в их генах, синхронизация полученных изменений с душой, а души у малышей уже имелись. Самым сложным, как всегда, была настройка ослабления летучего гена через 3-4 поколения. Идея эта принадлежала Башинину, и по его словам должна была гарантировать их предприятию стабильный доход даже через многие годы. Ведь это будет вынуждать прочих заводчиков, которые неизбежно появятся, постоянно обновлять кровь, покупая у Павла Андреевича новых и новых щенков. Пора бы уже и перерыв сделать, решил Иван и в настоящий мир вернулся. Добрался до своего отеля и там поужинал. Помимо прочего, в гостинице Лудильщикова поджидали 2 посыльных. Один, в одеждах испанской королевской службы, принес материалы, обещанные баронессой. Второй, с церковными знаками отличия, доставил конверт от сеньора Джакома, в котором пропуск был в закрытую секцию магической библиотеки Ватикана. «Чувствую себя сидящим на 2 стульях», — хмыкнул Иван, рассматривая, как эти 2, передав послание, направлялись на выход вдвоем. Они о чем-то горячо спорили, продолжив, видимо, прерванный Ваниным появлением разговор. Утро следующего дня наш герой опять встретил в домене. Уж очень ему не терпелось посылочку от демонов изучить. Лудильщиков, конечно, алхимиком или зельеваром не был, но за прошедшие годы в исследовании различных рецептов поднаторел. Не так, чтобы их самому готовить, но в первом приближении оценить полученные документы он мог. И тут, похоже, выходило, что демоны передали Ивану действительно рабочую инструкцию по изготовлению дешевых, но при этом эффективных оздоравливающих и укрепляющих иммунитет зелий. Конечно, без подвоха не обошлось. Указывалось, что эффект закреплялся жертвоприношением. Ничего серьезного, даже простого петуха достаточно. А уж если приспособить для этого дела магических животных, то зелья и вовсе можно будет гнать галлонами и производить чуть ли не из сорняков. Вот только из этих же формул получалось, что если заменить реагенты на более специфические и более темные, а также пустить под нож десяток крепких магов, то можно получить эликсир, дарующий идеальное здоровье и безмерное усиление магического потенциала. Да и жить принявший данное снадобье человек сможет веками. Такой вот маленький бонус, использовать который никто не заставляет, но вдруг понадобится. Совершенно случайно, разные же в жизни бывают ситуации, а у тебя и метод есть. Отослав материалы со своими соображениями в Сарапул, пусть дальше с этим разбираются люди с профильными классами, а Родион подключится к хозяйственной стороне вопроса. Иван к следующему вопросу перешел. Яйца баронессы. И вопрос этот захватил Ваню глубоко и надолго. В руках у него оказалась удивительная и уникальная форма жизни, не имеющая ничего общего ни с одним ранее виденным им земным живым существом. Тем не менее и иномерными вторженцами их назвать не получалось. По энергетике видно, что наш мир считает этих деток своими. После общего осмотра, Иван сосредоточился на ментальной составляющей. Пусть малыши еще даже не родились, но строение их разума уже ощутимо прослеживалось. Возился Лудильщиков с этим долго, и так подходил, и эдак, и в итоге нашел подтверждение слов баронессы. У этих созданий действительно имелся механизм импритинга, заставляющий их быть безоговорочно верными тому, кого они увидят первым. Вот только и помимо этого намешано там было столько, что не то что на месяцы, тут на годы работа будет. Иван и механизм верности нашел только из-за того, что знал, и то почти сутки на это потратил. Так выводить или не выводить, вот в чем вопрос. Иван уселся за стол и напряженно разглядывал три яйца, грязно-желтые, размером с крупное яблоко. С одной стороны, это будут агрессивные и быстро развивающиеся хищники, все возможные закладки в поведении которых он просто не в состоянии отследить, а с другой, уж очень они интересными были. В первом приближении показалось, что интеллектом на уровне человеческого эти ребята не обладали, но у них присутствует ярко выраженный механизм мимикрии. В голове всплыл смутно знакомый термин «инфильтрация». Похоже, эти монстрики довольно быстро смогут маскировать под человека. И если по первости эти попытки будут неумелыми и очень поверхностными, перед глазами всплыл образ похожего на ребенка существа, с маской лица на голове, который жалобно причитает «помогите» и заманивает спасителей в темный переулок, то вот в дальнейшем они могут научиться абсолютно точно копировать кого угодно, как внешне, так и на уровне поведения, да и с уровнем интеллекта наш герой, пожалуй, погорячился. Они спокойно смогут выучиться быть человеком, в том числе думать как человек, или, скорее, имитировать мыслительный процесс человека. Ваня представил, как его будущий питомец получает научную степень или стихи писать начнет. Вот только для него это будет всего лишь маскировкой. Да, сложной, да, многогранной, но маскировкой. Если приказать, они смогут прожить целую жизнь обычного человека, завести семью, друзей, будут ходить на службу, будут радоваться за близких и сопереживать их горю, но в любой момент, получив новый приказ, все бросит и хорошо, если не зачистит свое прежнее окружение. Лудильщикова передернуло, и он полез за бутылкой чего-нибудь покрепче. Интересно, сколько таких вот людей уже бродит по миру? Перед глазами возник обворожительный образ баронессы, а в следующий миг сознание подкинуло воспоминание, как эта мадам в ресторане в хищную тварь обращается, или возвращается к своей настоящей форме. Решать нужно, что с ними делать, как инструмент, и даже как подчиненные. Лудильщиков бросил взгляд на выложенные в ряд на столе яйца, эти ребята будут очень полезны. Иван уже задумывался о том, чтобы собрать свой небольшой отряд. Так, на всякий случай, Уж больно нынче в мире неспокойно. И думал он именно о создании подконтрольных ему химер. Быстрых, сильных, выносливых и прочных. А главное, преданных. Чтоб их можно было отправить в леса или в море, прокачиваться, а после, когда понадобится, выдернуть через домен и отправить в бой. И тут, такой подарок. Все, что он хотел, и даже больше. Теоретически сам он мог создать подобное. Но на разработку, возможно, ушли бы годы. А тут ему уже все принесли на блюдечке с голубой каемочкой. А теперь он может их еще трансформировать. И после обработки этих монстриков, к их базовому импритингу добавится преданность, исходящая из навыков химеролога. А поверх можно все клятвами и ритуалами укрепить. С такой комбинацией не доверять будущим подчиненным смысла вроде как и нет. Но есть одно но. Вообще-то Иван был уверен, что их гораздо больше. А видит он пока именно данную проблему. Он не понимал, откуда в тела этих существ приходят души. Ведь какая основная проблема химерологии? Души. Мясо можно создать с самыми базовыми навыками. Натянуть на плоть энергетику уже сложнее. И именно тут начинается настоящее мастерство. Но вот подогнать к совершенно новому телу душу, которая будет в состоянии управлять получившимся шедевром, вот основная проблема. Души тоже имеют свои параметры и особенности. И дух той же рыбы бесполезно пересаживать в лошадь, так как он не сможет управлять новым телом, не приживется, начнется отторжение. В итоге мы получим сходящую с ума химеру. А как же Лиса и Ксюша? А тут, как оказалось, дело в том, что он, благодаря растению-метаморфу, быстро дал им возможность вновь ощутить привычные тела. В противном случае лет через 10 в звериных телах его творения начали бы постепенно слетать с нарезки. Да и эти 10 лет возникли от того, что Ванины способности уникальными оказались. У какого другого химеролога бы просто не получилось так просто запихнуть душу человека в тело зверя. В яйцах баронессы лудильщиков уже четко ощущал наличие родных для этих тел душ. И были они очень странными, не поддающимися анализу со стороны мага, поскольку он просто не знал, как к ним подступиться. Вот что ему делать, если вместо простых демонических хищников это окажутся какие-нибудь высшие демоны с опытом прошлых жизней на миллионы лет, такие все импринтинги. Клятвы и подчинения могут просто проигнорировать, что ему тогда делать-то, а с другой стороны, если бы это было так, то зачем их отдавать мне, и даже если в этом есть какой-то смысл, по миру уже точно бродит не один десяток архидемонов или еще какой пакости, и тогда все эти переживания просто смысла не имеют. Ладно, Иван решительно поднялся с кресла, обо всем этом можно подумать и позже, не горит, вот только мир решил иначе. Только Иван начал заполнять яйца своей энергией, чтобы заморозить там все процессы, как те внезапно начали ее впитывать. Секунда, другая, Лудильщиков не успел еще ничего толком придумать, как яйца одно за другим начали покрываться сетью трещин. «Уау-уау-уау!» — зевнул трехсоставной зубастой пастью первый зверек, уставился большими блестящими глазами на своего вожака и активно завилял хвостиком. И пока Иван думал, что ему со всем этим делать, к первому подключились еще двое, наполнив лабораторию веселым гамом и требовательным писком. Ваня же все это время пытался разобраться в системе, которая выдала ему три одинаковых сообщения: детеныш тихого хищника готов принять вас своим вожаком. Принять? Ну разумеется, принять. Вот только что с ними дальше делать, потратив еще полдня на обустройство для кукушат, а кто они, если их ему подкинули? Нового дома, Иван наказал тем хорошо себя вести, плотно кушать и не выходить за пределы отведенного им помещения. Так, а теперь ужин в ресторане, а после напиться. Точно, хороший план. С такими мыслями Ваня бросил последний взгляд на вольер с кукушатами и решительно покинул домен. До собачьей выставки 3 дня оставалось. У себя в номере Лудильщиков обнаружил приглашение от Башинина. С бывшим градоначальником Ваня со дня своего приезда не виделся. Договорились они всю возможную конспирацию соблюдать, чем же пока заняться, и решил наш герой, что пора ему навестить Генриха фон Карпфа, его невольного тайного агента в черномагических кругах. Может, что интересного узнать получится, много вопросов у Вани накопилось, и он надеялся, что в чем-то Генрих ему полезен будет. Фон Карпф проживал недалеко от Рима и вполне официально оказывал услуги по алхимическому профилю. Так что Лудильщиков, не раздумывая, отправил мужчине письмо, в котором уведомлял, что явится к нему завтра во второй половине дня. Закончив с посланием, Лудильщиков прочно обосновался в ресторане отеля, где заказал все самое дорогое, что только нашел. Все же иногда стоит вспоминать, что он в Европу именно отдыхать отправился, до новых впечатлений набраться. Это, конечно, не угощение от Анри, но вполне, Ваня отодвинул в сторону тарелку с эскалопом из морского орла, 13-уровневого магического зверя, мясо которого вымачивалось и выдерживалось в специальном алхимическом соусе, а потом готовилось на зачарованной печи. По городу еще побродить? Интересно, а где сейчас разъезжает его неугомонный секретарь Джузеппе? Прочитав очередной Степанов список желательных приобретений, Ивану начало казаться, что брат его начал за джина из сказки принимать, лудильщиков при первой же подвернувшейся оказии поручил поиски своему добровольному помощнику. Кое-что Маскати уже добыл, часть списка отметил как ему совсем неизвестное, а вчера укатил прочесывать самые окраины Рима и пока не вернулся. К фон Карпфу Иван отправился на следующий день, переоделся предварительно и слегка внешность подправил. После инцидента с удалением растения мимоморфа лудильщиков смог реинкарнировать отрезанное и на место вернуть, и даже пошаманить над цветком, чтоб тот в будущем стал бы даже лучше прежнего. Но пока на ближайшие недели потолок его возможностей – это косметические изменения лица. Чего-то большего лучше с его симбианта не спрашивать. Город Монтиротонда, на востоке от Рима, на крыльце особняка одного уважаемого алхимика появился непримечательный, добротно одетый сеньор. «Проходите, сеньор Руссо, господин вас ожидает». Сюда лудильщиков пришел в образе заказчика, кои, судя по отчетам Генриха, возникают на пороге его дома с завидной регулярностью. Слуга проводил посетителя в большой зимний сад, поклонился и вышел. «Приветствую вас, мой господин». Как только за слугой закрылась дверь, перед Ваней воздвигся Генрих, поднявшись из кресла, стоящего в утопающей в зелени беседке. За последний год он, Генрих, немного пришел в себя после своей попытки вернуть наследие рода, даже прошел через ряд ритуалов. Не для побега, боже упаси, а только для того, чтобы быть более полезным господину. Именно так, и никак иначе. Свободы алхимик не желал и к ней не стремился, так как ныне действительно искренне хотел служить Ивану. Я рад, что вы лично почтили меня своим присутствием. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Желаете вина? Чего покрепче. Я хотел бы провести вам экскурсию по своим владениям. Иван согласился, очень ему интересно было сравнить оранжерею фон Карпфа со Степкиным хозяйством. Хрустальный купол тут растворялся в небесной синеве, словно его и не было вовсе. Одуряющий аромат разливался в воздухе, то тут, то там из-за цветущих кустов выглядывали уютные беседки, садовые скамейки и мягкие пуфики. Слышался птичий щебет, где-то поблизости шелестели струи фонтана. Генрих с гордостью продемонстрировал отдельный грот, где росли магические грибы. «Если это не секрет, с чем связан ваш визит, герр Иван?» Снова подал голос Генрих. «Не из-за того отчета, который я передал 3 дня назад. Отчет? О, нет, я с ним еще даже не ознакомился», — покачал головой Ваня. «Там было что-то срочное или важное?» «Нет-нет, вовсе ничего. Лишь мои соображения об изменении черного рынка магических товаров и ингредиентов». «Одну минуточку, милейший Генрих, вы уверены, что мы можем беседовать здесь без всякой опаски?» Ваня почувствовал, что его попытка накрыть их с Генрихом сферой неслышимости наткнулась на жесткое сопротивление, излучаемое каким-то артефактом. «О, конечно, без малейших сомнений, я потратил много усилий и ресурсов, чтоб обеспечить возможность конфиденциальных разговоров в любом месте этих владений. Это обязательное требование при моей работе. Как предусмотрительно, и какие у вас были соображения об изменениях черного рынка? Последние месяца 3, ваша милость, я работаю просто на износ. Вокруг словно с цепи сорвались, все заказывают и заказывают. А я ведь уже лет 5 заказы меньше, чем на 30 тысяч, не принимаю. Что-нибудь еще? Правительство, хозяин дома просто отчеканил следующее словно, декриминализировало почти 100 ранее запрещенных зелий и эликсиров. А ведь в части из них, как ты не выворачивайся, от использования человеческого материала никуда не деться. Теперь же это легальные заказы. Недалече, чем 7 дней тому назад, магистрат города заказал у меня большую партию зелий сопротивляемости проклятиям. А ведь на один флакон по официальной рецептуре уходит 5 литров человеческой крови. А мне заказали 200 порций. Заплатили вперед и даже привезли зачарованные бочки с ингредиентом. А что по неофишируемому рынку? Тоже продажи взлетели, не то слово. Я не сплю толком уже 4-й месяц. Поддерживаю себя своими же зельями да ритуалами, снимающими ментальную усталость. Заказов просто тьма. Иван задумался. Из просмотренных ранее отчетов Генриха он прекрасно знал, что клиенты к нему приходят инкогнито, а чаще всего заказывают через третьи руки. Так что просто спросить, что у тебя закупает церковь судного дня, не выйдет. Но вот если описать эффекты, которые спровоцировала та проповедь, то алхимик сможет прикинуть, какой именно из его товаров смог привести к таким результатам. Следующие 10 минут лудильщиков подробно описывал все, что он тогда на площади видел, что приключилось с ним лично, и даже какие навыки получил, не утаил. Ну, дуэльный навык вы получили напрямую от дуэльного зелья, свойства у него один в один, разве что чуть слабее, действует только на одно сражение и срабатывают, только если оба его примут и согласятся с системным условием. Состав и раньше был очень востребован, да и темным теперь не является, а был запрещен из-за чрезмерных злоупотреблений. Хоть система и не позволяет при таком сражении явно жульничать, но пути обходные всегда найдутся. Правда, ваш проповедник скорее всего прогнал дуэльное зелье через какой-то дополнительный ритуал или сочетал с чем-то более кровавым. Я в принципе могу рассчитать, что нужно для подобного эффекта, но тут явно используется какой-то редкий ингредиент. И чтоб накрыть таким воздействием 100 низкоуровневых людей, нужно сначала пустить под нож более 1000 человек. И часто у тебя заказывают это дуэльное зелье. Да постоянно. А сейчас, так и вовсе. Недалече как вчера у меня забрали очередную партию, 100 комплектов. Хорошо, что я смог их изготовить в 2 захода. Вот только финальное зачарование делать приходилось отдельно для каждого комплекта. Вот так, слушая Генриха, лудильщиков на мысли себя поймал, что получает от прогулки по зимнему саду удовольствие, какого давненько не испытывал. Ну, конечно, в воздухе порхала пыльца растения, которая при попадании даже просто на кожу вызывала резкий выброс эндорфинов. Надо бы для Степки такую травку получить. Вася взглянул на собеседника, тот пару минут, как молчал, да и вид имел нерешительный. Что вас гложет в таком райском месте, Генрих? Лудильщиков от такого поведения подчиненного слегка насторожился. Ваша милость, не сочтите за дерзость. Завтра у виконта Криольи будет званый ужин проходить, и собирается у этого достойного сеньора публика, что имеет вес немалый в области алхимии, ритуалистики и зачарования. Но эти господа работают традиционно в запретных сферах. Я посещаю сии собрания регулярно, иногда в сопровождении заинтересованного лица. По правилам, любой приглашенный может явиться в компании одного спутника. Не изволит ли ваша милость стать на завтрашний вечер этим самым спутником? Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 4 839 937 6 553 600. Класс, легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 9. На следующий день граф Лудильщиков снова стоял в знакомом зимнем саду, в ожидании транспорта, который должен был доставить их на оговоренную встречу. Наш герой наслаждался пением птиц и с удивлением наблюдал за хозяином особняка, который не скрывал признаков беспокойства. «Отчего вы так нервничаете, любезный фон Корпф? Неужели предстоящая проверка вызывает у вас такую тревогу?» Дело в том, что накануне Генрих рассказал нашему герою о том, что перед встречей их должен посетить штатный ритуалист местного общества по общим интересам. Перед любым собранием тот проводил ритуал с каждым участником переговоров, который позволял обеспечить безопасность этим самым участникам этих самых переговоров. Ничего необычного в этом не было. Ивану и до этого приходилось принимать участие в мероприятиях, каждый участник которых имел собственные интересы, и для защиты этих самых интересов произносились предварительные клятвы о неразглашении и о соблюдении взаимных паритетов. И вот теперь, собираясь познакомить Ивана с представителями теневого рынка магического мира, алхимик настоятельно просил не просто не вредить собравшимся, но даже не допускать такого в своих помыслах, и что эти ритуалы позволяют в темных сообществах всем любить друг друга и жить дружно. В голосе Вани явно слышалась ирония. «Нет, нет, конечно, мы друг друга стараемся не резать, хотя прецеденты, ХММ, случаются, да и конкуренция между коллегами – дело обычное. Просто непосредственно на собраниях дальше словесных перепалок обычно дело не заходит, а после совещаний сдавать своих категорически не принято. О чем бы речь ни заходила, ни церковь, ни правительство о том узнать не должны». Прошло полчаса, во время которых фон Корпф подробно рассказал о предстоящем мероприятии. У подъезда остановился экипаж, из которого вышел строгий мужчина с большим саквояжем и был тут же припровожден слугой в зимний сад. Саквояж был опущен на землю и в несколько движений превращен в небольшой помост, испещренный письменами и орнаментами. «Портативный ритуальный зал», — пояснил Генрих, поднимаясь на постамент. «Собираетесь ли вы раскрыть информацию о предстоящей встрече и ее участниках правительству, церкви или третьим лицам, облаченным властными функциями? Нет. Собирается ли приглашенный вами гость раскрыть информацию о предстоящей встрече и ее участниках правительству, церкви или третьим лицам, облаченным властными функциями? Нет». А дальше шли вопросы, устраняющие возможности использования двухсмысленных формулировок. Следом настала очередь Ивана подниматься на помост и отвечать на те же вопросы. «Вы дали клятву о неразглашении. Время действия клятвы 1 месяц. Как понял Лудильщиков, через месяц он спокойно сможет болтать обо всем, что будет происходить на планируемом сборище. В принципе, разумно. Подобных встреч проводится немало и вешать на себя кучу бессрочных подписок о неразглашении. Ни один маг на такое не пойдет». Ведь при большой концентрации они просто начинают мешать дальнейшему развитию. И вот к особняку подъехал автомобиль, и наши герои отправились в имение Виконта Криоли. Сам Виконт, кстати, ни к какому обществу отношения не имел. Более того, он сейчас находился совсем в другой стране, куда вынужден был отправиться, испытывая некоторые трудности в нынешние неспокойные времена, а имение свое предоставил во временное пользование небольшому обществу любителей современной прозы. Ну, возможно, Криоли действительно полагал, что в его доме собираются заядлые литераторы, а возможно, и не думал, но категорически не желал знать какие-либо подробности, довольствуясь чеками. Когда граф Лудильщиков с фон Корпфом оказались на месте, до мероприятия еще чуть более часа оставалось. Участники продолжали съезжаться, прибывшие раскланивались друг с другом, беседы велись вполголоса. Обстановка была вполне уютной, даже камерной. Ну, знаете, как на общем сборе дружного в целом семейства, съехавшегося по поводу обсуждения тетушкиного наследства. Одним словом, Иван ощущал определенное незначительное напряжение. Вот вперед вышел распорядитель, класс-торговец, сам ничего не производит, зато может заключать договоры, отображающиеся в системе даже без всяких ритуалов, и пригласил всех в столовую, где был накрыт легкий ужин. Общаться литераторы предпочитали во время приятного гурманства за бокалом мерла с местных виноделин. Иван накинул взглядом устраивающуюся вокруг стола публику. 20 человек, из них только одна женщина. Поставщики, заказчики, вон того господина представили как крупного клиента. По специальностям тут собрались и алхимики, Генрих тоже входил в их число, 4 ритуалистов, сели вместе и продолжали даже за столом обмениваться информацией, зачарователи. Самого Ивана фон Корпф представил как химеролога и возможного покупателя. Имена и титулы, как отметил наш герой, не назывались. Лица троих присутствующих закрывали черные шелковые маски. Ваня вопросительно взглянул на Генриха, но тот лишь плечами пожал. Кто-то предпочитает быть инкогнито. Это не приветствуется, но и не запрещается. Недопустимо лишь маскировать свою личность с помощью магии. Зазвенели бокалы, зашуршали салфетки, с легким стуком касались фарфора столовые приборы. Поднялся распорядитель и провозгласил начало первой в этом году встречи общества любителей современной прозы. И тихая камерная атмосфера мгновенно улетучилась. Люди сюда явились не сливочной парфе откушать, а постараться найти ответ на самые актуальные вопросы и рабочие проблемы решить. Лудильщиков просто весь во вслух превратился, настолько ему было интересно. Как и везде, самая насущная тема – проблемы с поставками материалов, в данном случае человеческих. На этой встрече Иван выяснил, что основной человеческий материал берется на африканском континенте, где местные царьки и правители спокойно продают соплеменников чуть ли не в промышленных масштабах, на что правительства европейских стран спокойно закрывают глаза. В Алжире организованы целые человеческие фермы, где-то собирают с семей налог детьми, а сейчас из-за усложнившейся логистики, морские перевозки стали и опаснее и дороже, с товаром начались перебои, хотя количество заказов возросло вчетверо. И как быть? Начать отлавливать людей на улицах? Да нас вычислят на следующий день. Тут я бы с вами поспорил. Буквально на днях общался с компетентными людьми и выяснил, что сейчас нормы по пропавшим без вести и убитым подскочили на порядок, точнее даже в 12 раз. Магические звери, монстры из-за грани мира, безумцы и маньяки, а также наши дикие, все это вносит свою лепту. Под дикими мужчина подразумевал тех черных алхимиков и ритуалистов, которые не принадлежали ни к одному обществу и не соблюдали утвержденных правил. И что, для выполнения заказа на следующий месяц мне недостает минимум 5 десятков особей с 15 единицами в духе. А ведь это только текущий запрос. И где я их возьму? Так давайте устроим какой-нибудь маленький катаклизм. Организуем пропажу жителей небольшого городка. Я тут получил в руки пару интереснейших заклинаний, с которыми это можно провернуть почти не оставив следов. Вы что думаете, что вы один добыли новые заклинания? Церковники и власти за последние полгода также получили в свое пользование десяток сканирующих и иных помогающих в их деятельности навыков. Так что какой вам исчезнувший городок, нам бы сейчас при своих остаться. Не о прожектах думать нужно, а о том, как свои тайники перепрятывать до зоны производства дополнительно экранировать. А я так и вовсе планирую на ближайшие полгода заниматься только легальным бизнесом. Меня после официального разрешения ряда ритуалов просто завалили заказами. Вы как были трусом, так трусом и помрете. Упускать возможности, которые предоставляет нам нынешняя ситуация. Позор. Наконец слово взял гость, которого в начале вечера возможным поставщиком представили. Мужчина кивнул слуге, и в помещение внесли саквояж, из которого были извлечены три отдельные колбы, в которых в зеленоватом мерцающем желе плавали трое младенцев. Господа, прошу вашего внимания, совсем недавно мой наниматель завершил масштабное исследование. Ни для кого не секрет, что в первые несколько минут после рождения организм ребенка обладает уникальными свойствами. Некоторые из собравшихся согласно закивали, видимо, использовали таких младенцев в своей работе. Так вот, в самые первые минуты жизни у ребенка еще не активизировалось естественное защитное энергетическое поле, а защиты материнского организма он лишился. И именно в этот момент мы имеем возможность наложить довольно широкий спектр магических воздействий. 30 лет шла работа в этом направлении, и наконец мы готовы представить вам наш товар. Мужчина театрально взмахнул рукой, указывая на колбы. Все базовые характеристики подняты до 10 единиц, одна так и вовсе поднята до первого предела. Продавец указал на маркировку колбы, написанную по-гречески. У первого – дух, у второго – интеллект, у третьего – сила. И в чем изъян? Поинтересовался один из алхимиков, подойдя поближе к рекламному образцу. Если все так радужно, вы бы обнародовали это исследование и собирали бы бешеные миллионы желающих прокачать своих чад. Ну, во-первых, процесс производства связан с некоторыми особенностями, в том числе подготовка производительниц, процесс долгий и кропотливый. А во-вторых, после таких критических изменений ребенок живет не больше 2 месяцев, если его, конечно, правильно не законсервировать. На лице мужчины мелькнула усмешка. Вы бы пожелали такой участи своему ребенку? Но продолжим. Вот эти малютки, к примеру, спокойно пролежат у вас на складе до 2 лет. И, да, господа, как вы понимаете, исследования продолжаются. Вполне возможно, что скоро мы предоставим образцы с 2 или 3 доведенными до первого барьера характеристиками, или даже сможем пробиться ко второму. Благо, ныне нам дует ветер перемены новых системных возможностей. Как вы понимаете, я бы даже сказал, потребности этого рынка просто безграничны, и подобный человеческий материал становится все более и более востребованным. И к моему великому сожалению, в дальнейшем нам придется работать в основном по предзаказу. На этом месте продавец печально вздохнул. Вот когда начался форменный ажиотаж. У продавца, как у заправского коммивояжера, оказались буклеты с подробной информацией, параметрами и расценками. Собравшиеся с интересом их изучали, активно переговаривались и советовались друг с другом, отчего со стороны происходящее выглядело очень безобидно, словно тут не детей на убой предлагают, а новую, только что запатентованную, революционную и очень модную пену для бритья. Лудильщиков тоже взял брошюру, вчитался. Так, средний вес, возможное суммарное количество характеристик, отдельная услуга, пробуждение и прокачка на 5 пунктов одной вторичной характеристики на выбор, возможность прививки класса и ряд иных пунктов, все с ценами, сроками доставки, возможность предзаказа. Вот где Лудильщиков тошноту почувствовал, и ведь не расскажешь об этом никому, да и что именно и кому рассказывать, где у них эта ферма, одна ли она. Да и кто позволит разорить такое прибыльное и относительно безобидное мероприятие, в сравнении с маленькими прецедентами по зачистке небольших городков? Если такой производитель не один, то скоро у этого проекта появится масса покупателей, а если нужно, то и покровителей. Ваня взял на заметку выяснить цифры младенческой смертности по разным странам. Малыши, кстати, как на подбор были белые, черные и смуглые, скорее всего, арабских кровей. Что значит, женщин набирали отовсюду. Пока Иван приходил в себя от увиденного и услышанного, собравшиеся уже вовсю заказывали себе товар. Лудильщиков решил попробовать выкупить одного ребенка, может, изучив поближе, он сможет его вылечить. Или хотя бы исследует для понимания, что конкретно накрутил неизвестный ему химеролог, темный целитель или какой там класс у того безумного ученого. Когда же они с Генрихом, а фон Корпф, поглядывая на своего господина, участвовать в закупках не спешил, подошли к продавцу, тот лишь в извиняющемся жесте развел руками. «Прошу прощения, сеньоры, образцы закончились, но вы можете сделать предзаказ. Максимальное количество – 5 экземпляров». Иван кивнул и, пошептавшись с Генрихом, приказал ему купить партию. «А можете вы предоставлять подготовленных для подобного деторождения женщин?» – поинтересовался грузный мужчина, который до этого ратовал за легализацию своего дела. О, вот это интересный вопрос. Мы пока не рассматривали подобные перспективы бизнеса. Я думаю, что наиболее эффективно для вынашивания использовать специально выращенных гомункулов, пояснил Ивану один из участников дискуссии, делающий пометки в своей брошюре. Вы не находите? Наш герой глубокомысленно кивнул, поощряя собеседника к дальнейшим откровениям. Если же брать натуральных самок, их нужно завозить из Скандинавии или России, в крайнем случае, из Польши. Я давно заметил, что у северянок и адаптация легче проходит, и иммунитет выше, и выносливость. Полностью с вами согласен. Иван изобразил легкий кивок и поспешно отошел, очень уж ему захотелось придушить говорливого энтузиаста. Вечером того же дня Лудильщиков сидел в уютном кресле в номере своего отеля. Невидящим взором он уставился на веселые искры, пробегающие по поленьям разожженного камина. Ваню знобило. Он привык считать себя человеком бывалым, не склонным к сантиментам, но сейчас ощущал, словно в его венах вместо крови течет жидкий лед. Съездил, называется, проветрится. Чертов фон Корпф. В дверь постучали. Иван затряс головой, отгоняя деструктивные мысли, и решительно поднялся. В коридоре стоял посыльный. Отлично. Послание от Башинина. Лудильщиков посмотрел на календарь. Вот и противоядие, завтра собачья ассамблея. А Павел Андреевич приглашал встретиться перед выставкой. Передай сеньору Башинину, что я подойду к нему через 30 минут. На столике лежала надушенная записочка, пришедшая в его отсутствие, от Наташи. Завтра утром они увидятся. Роскошный автомобиль княжеского дома Гримальди довез своих пассажиров до Аллеи со стороны Пьяцца дель Попола. Иван по сей день изумляться не переставал, что под собачий парад выделили один из центральных римских парков. Нет, Лудильщиков любил собак, порой ему приходили мысли, что животные, в особенности собаки и лошади, благороднее людей и заслуживают более почтительного к себе отношения. Но собачья выставка на вилле Боргезе, чему ты удивляешься, Ваня, рассудительно изрекла Наталья, выслушав соображение спутника. Это же важное событие международного масштаба. Оглянись по сторонам, такой концентрации аристократических физиономий ты не встретишь ни на одном дипломатическом приеме. Представляешь, сколько переговоров будет проведено около собачьих клеток между теми, кто не имеет решительно никаких возможностей встретиться в другом месте. Аттон Кроу указал княгине на немолодого мужчину, стоявшего у ближайшего павильона. Чудесно, я надеялась, что его сиятельство это мероприятие не пропустит. «Господин граф, я вас ненадолго покину. Дела княжеского дома не отпускают меня даже здесь». Оставшись в одиночестве, Лудильщиков постарался сориентироваться на местности. Ага, шатры основных заводчиков располагались вокруг большого озера, около каждого павильона, крытые вольеры и площадки для выгула и показательных выступлений. Свой шатер Иван опознал без труда, один из центральных, и толпа перед ним самая многочисленная. «Дела графского дома не отпускают вас даже на отдыхе, сеньор Лудильщиков». Словно кого-то передразнивая, пробормотал Ваня, шагая к натянутому пурпурному полотну, по которому змеились белоснежные буквы «АЛЛАТРА РУССО», «Русская крылатая», «ИТЛ», уровень 23, очки опыта до следующего уровня, 4-847-237-6-553-600, класс «Легендарный», конструктор заклинаний, вторичный класс С1, целитель, вторичный класс С2, химеролог. Основные характеристики: сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики: удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра: мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 10. Лудильщиков стоял у павильона и сочувственно наблюдал, как Павел Андреевич отбивается от настойчивых вопросов хрупкой женщины, увешанной бриллиантами. Интересно, как она таскает такую тяжесть. Иван прикинул вес драгоценностей, платье сеньоры тоже было густо расшито сверкалками, и что-то подсказывало Ване, что это не подделки. Из словесной баталии Башинин победителем вышел, поручив неугомонную даму одному из своих помощников. «Позвольте поприветствовать долгожданного гостя». На людях они давно договорились изображать хороших приятелей, однако общающихся нечасто. Уверен, что подобный балаган, Павел Андреевич обвел жестом кипучую толпу, никак не может обескуражить отважного вояку и мастера дипломатических интриг. Все-то вам подтрунивать надо мной да над моим недоумением. Вот скажите мне, дорогой друг, почему столько внимания именно собакам? Почему, к примеру, не лошадям? В конце декабря был я в Венеции и посетил главные скачки сезона, и должен сообщить, что там не было и пятой части такого скопления народа. Ах, Иван Федорович, вы ведь коня в гостиной не поселите, сидя за обедом косточку ему не кинете, времена сейчас, сами знаете, тревожные, вот люди ищут отдушину, а что может быть лучше верного пса? В этот момент Лудильщиков увидел идущего по дорожке Наташиного охранника. Оттон Кроу встретился с Ваней взглядом, кивнул и повернул назад. По всей видимости, дела свои важные княгиня Гримальди завершила и направлялась к интересующему ее шатру. К тому же Иван обещал познакомить ее с самим Башининым, заводчиком заветных щенков. После краткой процедуры представления, ох как не любил Ваня все эти политесы, да и Наталья хотела как можно быстрее до интересующих ее предметов добраться, княгиня спросила: «А чем же это мужчины беседуют с такими серьезными лицами? Разве другом вам не станет и самая простая дворняга? Разве надо за верность огромные тысячи выкладывать, чтобы псинка такую породу имела, что чистотой с водой кристальной соревноваться?» Наташа зажгла в глубине зрачков озорные огоньки. «А как же гордыня наша? Нужно, чтобы все видели, что твой пусечка самый-самый замечательный и получает только наилучшие». Мужчины засмеялись, а княгиня повернулась к Башинину, сложив молитвы на ладони. «Павел Андреевич, голубчик, вы ведь здесь все знаете, со многими знакомы. Пожалуйста, покажите нам все-все чудеса этого места, а на десерт познакомьте с вашими волшебными питомцами». Поклонившись самым галантным видом, Башинин повел Наталью и Ивана, Дуэнья с охранником следовали чуть в отдалении, по великолепному парку. Они долго гуляли по выставке, Иван для себя признать был вынужден, что тут было немало интересных павильонов с магически усиленными породами. Конечно, это не летающие собаки, но такие параметры, как слух, обоняние, скорость, сила и стойкость у некоторых особей вызывали искреннее восхищение и неподдельный интерес к методам их выведения. Вот порода защитник, в состоянии принять на себя пару выстрелов из магического оружия или одно боевое заклинание второго уровня без повреждения. А главное, таких псов тренировали выявлять угрозу и закрывать хозяина. Помимо защитных свойств, эти ребята еще и повышенным восприятием и скоростью обладали. Между большими шатрами располагались палатки поменьше. В них продавались различные аксессуары или демонстрировали свое мастерство дрессировщики, парикмахеры и, да, собачьи портные. Наташа крутила головой, явно что-то высматривая. Потом подозвала компаньонку, о чем-то шепнула. Так и кивнула понимающе и поспешно удалилась. А теперь мой любимый аттракцион. Любуйтесь, мои, прости господи, конкуренты. В специальном загоне в воздухе висели с десяток собак. Одни вполне сноровисто плавали, выруливая хвостами, а другие лишь судорожно дергали лапками, кувыркаясь в метре над землей. На плакате красовалась броская надпись «Летающие шлейки господина Монро». «Видите, еще одни летающие собачки», — с улыбкой покачал головой Иван, а Башинин довольно кивнул. «Но своего покупателя они найдут, ведь они позволят летать уже имеющимся у людей питомцам, к которым хозяева привязались». Именно в этот момент очередная взнузданная маленькая баллонка, истерично повизгивая, подгребла к умиляющейся сеньоре, и вдруг беднягу стошнило прямо на хозяйке на боа. Собачка мстительно тявкнула и потеряла сознание. Товар еще дорабатывается. Хозяин выставки поспешил к женщине ликвидировать последствия конфуза. «Господа, господа, имейте в виду, некоторые собаки могут бояться чувства полета. Друзья мои, предлагаю вернуться к нашему павильону. Время подходит к финальному дефиле и аукциону». Павел Андреевич махнул рукой. «Мы как раз идем мимо лужайки, на которой будут разворачиваться эти волнующие действа». Башинин вел своих гостей к открытой площадке, где весело суетились летающие щенки. Один, охотничьей породы, и две, декоративных. Боже, какие милые! Наташа тут же кинулась тискать песиков, которые все это время заинтересованно поглядывали на Ивана. Башинин, чтобы не было казуса, доходчиво им объяснил, что кидаться на Ивана во время выставки категорически запрещено, и щенки лишь постреливали в своего создателя глазенками да приветливо виляли хвостиками. «А теперь, госпожа княгиня, вынужден вас покинуть. Увы, дела организационные, не отменить, не перенести. Павел Андреевич, дорогой, продайте мне одного», — взмолилась Наташа. «Понимаю, что прошу невозможного, но, и рад бы, но не могу, никак не могу. Все песики уже зарезервированы для аукциона, но я видел, вы в списках участников, и от всего сердца желаю вам удачи». Аукцион Ивану понравился, заводчики демонстрировали редчайшие породы, собаки выполняли трюки, раскрывающие свои волшебные свойства. Лудильщиков подумал, да и вступил в сражение за двухмесячного щенка-защитника. Выиграл, и почувствовал так давно неиспытываемое удовлетворение. Лот «Русская крылатая» стоял в расписании последним. Вокруг аукциониста весело порхал золотистый пушистик, иногда на мгновение зависая в воздухе. Публика замерла в восхищении, а озорник вдруг спикировал вниз на поля шляпки сеньоры, сидящей в первом ряду. Послышался сдержанный кашель, маскирующий смех. Распорядитель стукнул молоточком и объявил, что на аукцион выставлены три щенка. Начальная цена первого – 40 000 золотых лир. Закипел торг – 50, 70, 100. А потом все кончилось. С последнего ряда поднялась рука, унизанная десятками перстней, и мелодичный женский голос с едва уловимым акцентом негромко произнес: «Я хочу всех троих, даю миллион». «Зачем? Ну зачем она приехала? Если ты любимая жена шейха, и муж тебе дает миллион на карманные расходы, да таких надо держать за семью замками. Вдруг кто позарится на такое сокровище?» — бушевала Наталья, яростно пиная камушек, попавший ей под каблук. «Ваня, что же мне теперь делать?» В таких прекрасных, обиженных на весь мир, глазах стояли непролитые слезинки. Сердце лудильщиков сжалось. «Не грусти, дорогая, я попробую поговорить с Башиным, все же мы земляки, глядь, что-нибудь придумаем». Иван усадил княгиню в ее деловый бельвилл и на прощание помахал рукой отъезжающему автомобилю. Поглядывая на корзинку со своим новым щенком, Наш герой прошел пару сотен метров по Пьяцца дель Пополо, оглянулся по сторонам и шагнул в домен. Щенка с письменными указаниями дубль доставит Родиону, и пусть подберут Ивану самого симпатичного крылатого песика из последнего помета. Ваня навестил будущую мамашу, выдал обещанные две рыбки и послушал умиротворенное мурчание. После направился к монстриками. Кукушата росли, не по дням, а по часам. Обглоданные косточки магического кабана, сегодняшний рацион, доставленный дублем, красноречиво доказывали правомерность всего явления. Почесав зубастиком шейки, Иван сообщил им, что собирается сегодня лечь спать пораньше. Завтра рано утром должен появиться Джузеппе, и надо будет разбираться, что удалось достать из Степкиных запросов. Кукушата притихли и слушали очень внимательно. Иван продолжал говорить, он знал, что им просто очень нравится воспринимать его голос. Вчера он нашел в их мозгу что-то похожее на речевой центр. Так что глядишь, и сами говорить начнут. Очень странно, подумалось Лудильщикову, когда присланный за ним экипаж остановился на узкой улочке на самой окраине Рима. Мрачные камни, окна, наглухо закрытые ставнями, ни один фонарь не пытался растворить сгущающиеся сумерки. Возница почтительно помог Ивану спуститься на булыжники мостовой и приглашающе указал на ближайшую дверь, более на щель в стене походившую. Однако, конспирация, мелькнула мысль, когда Ваня вслед за сопровождающим пробирался по узкому и почему-то тоже неосвещенному лабиринту коридоров. Наконец спутник остановился и постучал. Распахнулись створки высоких дверей, судя по всему, из трущоб они благополучно выбрались, и Лудильщиков зажмурился от ударившего по глазам света. Это был холл большого здания, колонны возносили ввысь сводчатый, расписанный фресками, потолок. Сопровождающий исчез как привидение, а Лудильщиков принялся разглядывать присутствующих, коих немало тут находилось. И вывод напрашивался следующий: большинство этих людей работали по медицинской части или в смежных областях, и были они не докторами рядовыми, а носили почетное звание высших целителей. Кстати, о высших целителях. Иван вспомнил разговор еще в госпитале, что за последние полгода по миру их число практически утроилось. В той же России появилось еще три высших целителя помимо уже имеющихся. Себя Лудильщиков относить к этому клубу не спешил, хотя его присутствие на этой ассамблее об обратном свидетельствовало. Да и во многих областях магической науки взошло немало новых звезд. Да тут просто не протолкнуться от громких имен и напыщенных рож. Раздался знакомый бас за спиной Ивана. «Илья Федорович, как я рад вас видеть! Вы давно в Риме, уже 4 дня как? Вы, кстати, не знаете, чему именно будет посвящено сегодняшнее мероприятие? А то приглашение я получил, но подробности уточнить как-то не сподобился. Эх, молодость!» — усмехнулся Федоров. «Ну чистый Аполлон!» — Лудильщиков наблюдал, как прелестные юные девы, обносящие вином гостей, откровенно заглядывались на высокого и статного российского богатыря. «Встреча будет посвящена новому заболеванию, которое стало стремительно распространяться после изменений в системе». Иван нахмурился. Если подумать, то он уже о чем-то подобном слышал, когда работал еще в Петербурге. Прочие целители и медики незадолго до начала его европейского вояжа регулярно промеж собой этот вопрос поднимали. Просто все вокруг как-то уже привыкли, что Иван специализируется сугубо на травмах и восстановлении целостности больных и практически не притрагивается к лечению по различным болезням. Да и каждая его смена представляла из себя марафон-конвейер по превращению коллег в полноценных людей, так что с какими-то там болезнями к Лудильщикову даже ни у кого и мысли не возникало подойти. А вот ватиканцы о таком подумали. Хотя, наверное, они приглашали всех специалистов, до которых только могли дотянуться. А его могли привлечь по линии борьбы с демонической угрозой, ведь новая зараза была скорее всего связана именно с этой братьей. А скажите, Илья Федорович, вас тоже сюда тайными маршрутами транспортировали? Мне казалось, что мероприятие это к секретным не относится. И приглашение прилюдно вручали, и в отелях живем под своими именами и ни под какими личинами не прячемся. А меня каким-то порталом сюда кинули. Переговорил тут я с некоторыми коллегами, и знаете, что выяснил? Способов транспортировки, как вы выразились, было несколько. Кого-то даже подземными тоннелями из Ватикана вели. Многие тоже удивлялись такой причудливой манере доставки. Хотите мое мнение услышать? Видимо, столько мировых светил в одном месте собрали, что сами испугались. А ну как злоумышленники, из темных кланов, к примеру, не устоят перед искушением одним махом столько целителей прихлопнуть. Только не спрашивайте меня, зачем, сие мне неведомо. А ведомо, что ассамблея эта должна была в одном из дворцов Ватикана состояться, но в последний момент ее сюда перенесли. Перекинувшись с Иваном еще парой слов, Федоров решил познакомить нашего героя с прогуливающимися неподалеку коллегами. Причем всем вокруг лудильщиков был представлен как гениальный ученик блистательного Ильи Федоровича. Эдакий луч света российской целительской мысли, вышедший из-под сени солнца, прославленного метра, великого целителя и далее и далее. Ваня на подобные фортели Федорова хоть про себя и усмехался, но не спорил, ведь тот действительно очень многое дал нашему герою. А благодаря их совместной работе и обучению в клинике великого целителя, лудильщиков получил не только знания и опыт, но и смог систематизировать все имеющиеся у него медицинские навыки в одну стройную систему. Мероприятие же между тем подошло к следующей фазе, и все направились из холла в лекционный зал, просторное помещение, сидячие круговые трибуны, кафедры и столы для демонстраций в центре нижнего яруса. Подобный формат был знаком Ивану по учебе. Конечно, сейчас он бывал больше на различных светских вечерах и приемах. Тут же был настоящий научный симпозиум, основной повесткой которого являлась новая демоническая болезнь. Главным спикером по теме оказался вовсе не представитель Ватикана, а секретарь гильдии целителей Италии, который поведал о собранных по Европе данных о новой чуме. Только у одного инфицированного на 40 зараженных проявляются симптомы активной фазы заболеваний. Их одолевает агрессия, помутнение рассудка, нарушение критического мышления. В крайних случаях люди полностью теряют человечность и начинают без разбора кидаться на всех вокруг. При этом болезнь начинает приобретать и физические проявления. Заостряются зубы, в особенности клыки, начинают быстрее расти физические характеристики. Изменяется радужная оболочка глаза. Возможно, имеются и другие изменения. Они проявляются тем отчетливее, чем больше жертв зараженный убивает и съедает их плоти. Как вы понимаете, проводить подобные эксперименты над захваченными нами больными, скармливая им других людей, мы не можем из соображений гуманности. На этом месте Иван тихо фыркнул. А нет, все, что говорил этот сеньор, было правильным. Речь представителя гильдии вообще была полна призывов бороться с величайшей со времен пришествия в мир системы угрозы. И все бы хорошо, но этот джентльмен показался нашему герою знакомым. Он был одним из тех, кого Ваня встретил недавно на собрании местных литераторов, и слова его о гуманизме и морали как-то плохо соотносились с тем, как яростно он боролся за каждого нового младенца из пробирки. С другой стороны, Ваня и сам был на том сборище, и младенцев через Генриха заказывал. Словом, мысли в голове у нашего героя проносились противоречивые. Хорошо, что я тогда воспользовался легкой трансформацией внешности с помощью своего цветка. Благо, подобного рода незначительные фокусы собственно магией не являлись, и под запреты не использовать магические сокрытия внешности не подпадали. Вот так слушал Ваня гильдейского да прикидывал. Злодей тот, шпионом на целительский съезд пробравшийся, или напротив, когда Иван на лекарских курсах учился, им краткую историю медицины преподавали, и было там немало очень неприглядных моментов ради вполне себе благих целей. Доктора в стародавние времена практиковали расхищение могил для изучения анатомии. После прихода системы такие эпизоды даже участились. А некромантия, несмотря на всю ее чуждость, эта наука внесла огромный вклад в развитие искусства спасения жизней. Тот же Эдуард Адрианович сделал немало важных открытий, а новые инновационные зелья, методы применения заклинания и ритуалы, спасшие миллионы жизней, были нередко получены именно от темных магов и являлись следствием самых жестоких экспериментов. За кафедру поднялся целитель из Ватикана. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 4-994-435-6-553-600. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего или четвертого уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 11. Болезнь оказалась очень заразна. В различных городах Европы из тысячи отобранных людей от 10 до 27 человек оказались уже заражены. В 9 из 10 случаев инфекция почти никак не влияет на человека. Лишь немного возрастает раздражительность и увеличиваются пиковые значения негативных эмоций. Но вот 10-й. У него начинаются проблемы с высшей мыслительной деятельностью. Он начинает звереть, впадать в ярость по поводу и без, бросаться на людей. Пробуждается тяга к каннибализму. Более того, любой им укушенный тоже становится зараженным. А если укушен носитель вируса, пусть болезнь не протекает латентно, без симптомов, то у него тоже начинают проявляться признаки бешенства. Да, лечить таких больных возможно. Вот только полностью исцелить пока никого не удалось, лишь подавить активную фазу. Но для этого нужен или сложный ритуальный комплекс, или заклинания четвертого ранга. Заклинания третьего ранга могут только купировать болезнь, приостановить, в редких случаях, вызвать незначительный регресс. А заклинания ниже третьего лишь замедляют процесс протекания болезни и дают пациенту временное прояснение сознания. А что церковь? Поинтересовался один из собравшихся. Я так понимаю, мы принимаем за допущение, что сия болезнь имеет демоническую природу. Тогда не должна ли святая магия помочь с исцелением? Слово взял высокий, тонкий словно жердь мужчина в церковном одеянии. Мы работаем в этом направлении, но единственное, что пока дает уверенный результат, это заклинание четвертого ранга огонь очищения. Вот только после его применения люди выживают редко, и лишь те, кто был болен в самой легкой непроявленной форме. Навык гарантированно выжигает всю демоническую заразу, вот только вместе с ней сгорает и то, что было ею поражено, а потому мы пока прибережем его применение на самый крайний случай. На данный пассаж собравшиеся понятливо покивали. Уж больно подобный метод попахивал кострами инквизиции, кому ж это понравится. И чтобы не допустить возвращения темных времен, мы призываем вас, господа целители, внести свой вклад в это богоугодное дело. По рядам пронесся невнятный шепоток. Лудильщиков прислушался, уж очень ему любопытно стало, как великие врачеватели к обрисованной проблеме отнесутся. Оказалось, что никак, нет, в принципе они были не против поучаствовать, задача была поставлена глобальная и неординарная, но лишь при соблюдении ряда условий. И если вы полагаете, что эти пункты подразумевали обеспечение инфраструктурой, инструментарием и организацией усиленного обмена информацией между участниками процесса, то вас ждут большие разочарования. С умеренной долей сожаления собравшиеся сетовали на несвоевременное к ним обращение, ибо а. длительное и прямо-таки эпохальное исследование еще не закончено, б. королева вот-вот должна разродиться, и ему, как придворному целителю, просто необходимо при этом историческом событии присутствовать, в. заказы расписаны на полгода вперед, и он, как человек, держащий свое слово, не может отвлекаться пока на посторонние исследования. Словом, все были крайне заняты, у всех были неотложные дела, которые они, может, и готовы были бы отложить, но только в исключительной ситуации. Причем лучше всего, если эта ситуация измеряется материально. Ваня недоуменно повернулся к Федорову. Да они просто набивают себе цену и наилучшие условия выторговывают. Поэтому в категорические отказы не уходит. Но разве из-за этого мы не рискуем получить еще тысячи или даже десятки тысяч зараженных, а сотни и сотни тысяч, если болезнь и дальше будет распространяться в том же темпе? А теперь представь, что ситуация усугубится. Сколько тогда они смогут выторговать? За кафедрой уже знакомый ватиканский целитель оказался. Глядя на аудиторию с нескрываемым раздражением, он объявил, что под вопрос избавления от новой напасти создан фонд, в который многие страны уже внесли солидные депозиты. Вот только господа врачеватели названными суммами не удовлетворились. В воздухе витал запах наживы, озвучивались такие цены и условия, что даже Иван, знакомый с экономикой поверхностно, прекрасно понял, что тут никаких фондов не хватит. Почему-то большинство собравшихся из какой-то странной цеховой солидарности решили выжать из этой ситуации максимум, даже если ради лишней копейки им придется пожертвовать десятками и сотнями заболевших в будущем людей.